Глава третья. Выслушав новости о готовящейся на балу акции, о том, что во имя Варвариной же безопасности и спокойствия ее собираются выманить из зала и заменить дублершей, что в какой-то момент примехонько за ее спиной окажется самый главный злыдень, виновный в бедах Кристофера, она не сдержалась и выразилась энергично и крепко. Благо по-русски, но эмоциональная составляющая оказалась чересчур опознаваема, потому что Пауло с нескрываемым восторгом завопил. «Барб, ты что, ругаешься? А мне не разрешаешь?» «Нет, дрова рублю», — огрызнулась Варвара. «Как вам это понравится? Там, значит, будет торчать тот самый хмырь, который на моего блуда Кристофера Робина руку поднял, из-за которого шестеро парней жизни положили. А единорог? Красавец был мобиль. У меня самой, как вспомню, слезы на глазах. А Крису-то каково? Он его, считай, год пестовал, от проекта до последней гайки. А этот, му, чудак соизволил кнопочку нажать, пальнуть, и все в клочья, и люди, и машины. Главное, что все мне приходится от других узнавать. Берегут меня, видите ли. Про то, какой финт его последняя жена хотела прокрутить, мне рассказала Элеонор. Про явные династические игры Эрих. Но все как-то с подходцем, намеками. Поди, пойми, разберись, додумай. Хорошо, что я на детективах выросла. Могу и сама картину дорисовать из того, что есть». «Детективы — это что?» — немедленно встрял мальчишка. «Это...» Опомнившись, Варя глянула на него и с неудовольствием поморщилась. «Что-то я разошлась. Хороший подаю пример, нечего сказать. Ты, Пашка, особо меня не слушай и не подражай. Я иногда могу сказать лишнее. Детективами, Паш, изначально назывались сыщики. И частные, и те, кто в полиции служит. Лет 100 тому назад, а может и больше, пошла целая волна книг о настоящих гениях сыска. Такие романы и стали называть детективами. Я тебе привезу из дома, если хочешь. Жанр очень интересный, как раз для пацанов. Один Конан Дойл чего стоит. У Криса остался амулет для обучения нашему языку. Если не поленишься, прочитаешь все в оригинале, а то пока это переведут». Она задумалась. Пауло зачарованно наблюдал, как на постукивание его кумиршей пальцами по столу из-под бумаг, на которые он недавно свалился, выпархивает роскошное лебяжье перышко и застывает, дрожа от нетерпения в воздухе. Ждет распоряжений. Специально для него в особой подставке дежурит чернильница. Жаль, не летающая, простая, а то бы он давно ее приспособил под какое-нибудь полезное дело. Он уже несколько раз пытался стащить перо, а потом просто выцегонить, да оно само его не признавало и в руки не давалось. «На что оно тебе?» — смеялась Барб. «Ему уж 300 лет. Если бы хоть домашние задания красивым почерком за тебя писать, понятно, так ведь оно по-эларийски не понимает. Я и то его на современный русский переучиваю». «А ни на что. Что бы было, как говорит дядя Эрих. Летает ведь?» Воспользовавшись Вариной задумчивостью, он на цыпочках двинулся к столу. Приготовился цапнуть. «Не трожь, ведь опять ужалит!» — одернула Варвара. «Давай лучше обмыслим кое-что». Перевернув чистой стороной вверх один из эскизов, кивнула перу, то макнулась в чернила, аккуратно обтерла лишнее о горловину пузырька и с готовностью ткнулась хозяйке в пальцы. «Ну, допустим, вот он, бальный зал». Варвара очертила объемистый прямоугольник, но не во всю ширину листа, а примерно в половину. «Вот выход в сад. Вот парадный вход. Сюда двери в столовую. Здесь какая-то комнатень. Не помню, то ли малая гостиная. А, точно, гостиная для дам. В ней, скорее всего, приглашенную детвору соберут. Вас не так уж и много будет. А тут курительная для мужиков. О, пардон, мужчин-аристократов. Что это я, мужиками их называть? Фи!» «Вот сам зал. Наверху балкон с музыкантами. Лестницу туда я не помню. Она, скорее всего, из соседнего помещения. Колонны по периметру. Самое то — схорониться за одной из них и наблюдать за тем, кто тебя интересует. Паш, эти наши тайные сыщики, Крис с Эрихом, они случайно не проговорились, где этот хмырь появится? Помимо того, что за моей спиной?» Тот озабоченно нахмурился. «Крис сказал, что сам он остановится почти под музыкантами, под этим балконом. Значит, тот гаденыш будет крутиться рядом». «Где-то тут выходит. Хм». Подперев подбородок рукой, Варвара проставила на бумаге большой крест. «Ага, визуально оно как-то понятней. Но сразу возникает куча вопросов, помимо того, что это за тип и зачем он здесь. Первое, как он там вообще появится? Откуда? Придет с гостями или окажется местный, чего нельзя исключать, если давно внедрился? Получается, он может просочиться из любого соседнего помещения. Да и из сада, кстати, и даже потихоньку спуститься с балкона от музыкантов. Вряд ли он гость, ведь Эриха наверняка всех приглашенных и местных давным-давно просветил насквозь. Что это я? При здешнем уровне магии можно такого двойника слепить, что комар носа не подточит. Мной рисковать не хотят, а дублершу все-таки готовят. На живца его, что ли, приманивают? Это как на рыбалке? Загорелся мальчишка. А кто живец, ты или Крис? Варвара поежилась. Пашка, ты гений. Я-то наивная, все это время думаю, что охотятся за Крисом. А ведь меня саму чуть было не уволокли. У Паоло аж глаза разгорелись. Ух ты! Тебя хотели похитить? Расскажи! Да погоди, не время сейчас. В том-то и дело, Паш. Причем пытались не здесь, а дома, на земле. Не будь за мной присмотра, Эрих расстарался. Еще неизвестно, куда меня увезли бы и зачем. Как-то все запутано. На Кристофера охотились тут, на меня в моем мире. Причем все в один день. Вот и гадай, простое это совпадение? Или хотели выловить нас обоих? Вот зуб даю, что Эрих Мария все знает, но ведь молчит, как партизан. А кто такие партизаны? Погоди, не сбивай с мысли. На живца, значит. Фигу им, а не дублершу. Сама пойду. Чтобы с моим мужчиной танцевала какая-то посторонняя баба, пусть даже из безопасников. Не дождетесь. Жадная я. Мое — это мое. О, а ты не боишься? Притихнув, Пауло глянул из-под лобья. Ты же это... И покраснел. Ну, беременна. Не боюсь, Пашка. Мне как-то все резко стало не страшно. Знаешь почему? Варвара протянула руку к шкатулке, угнездившейся на этажерке поблизости. Сверкнули красными и сиреневыми огоньками доставаемые камешки в старинной золотой оправе. «Потому что нельзя всю жизнь дрожать. А вот с этим мне никто ничего не сделает. Здесь защитная магия от Теотиканы, белой богини, покровительницы змеемагов. Она сама меня заверила, что тот, на ком ее подарок, неуязвим. Разве что если какой-то демиург на меня ополчится. Но я все же надеюсь, что наш хмырь — человек. Может, и маг, но против магии Тео не потянет. Вот так». «Она? Барб, ты виделась с богиней? Ну, это уж ты врешь. «Эх, Пашка!» Варвара с удовольствием взлохматила его вихры. «Вот закончим с этим делом, и я тебе все-все расскажу. И Крису тоже. И свожу вас в пещеры Азов горы. И покажу своих предков, о которых мне Теотикана рассказала. Все своими глазами увидишь, все пощупаешь своими ручонками загребущими. Ты ж теперь не только Кристофера наследник, но и мой. Мы же семья». «Ну, давай дальше рассуждать, не отвлекайся». Пауло сердито пригладил волосы. Не потому, что родил за красоту, просто не любил всяких телячьих нежностей. Но терпел, потому что Барб, хоть и женщина, а вроде как свой парень, всегда все понимает, всегда с ней интересно. А главное, никогда не заигрывает и всегда держит слово. В этом он уж убедился. Несколько аметистов, обточенных в виде капель, были закреплены в нижнем ряду ожерелья на золотых крючочках, на манер подвесок. Варя попыталась снять одну из капелек, и, к ее удивлению, та отцепилась без особого труда. «То, что нужно, держи кого-то», — протянула подвеску мальчишке. «Куда хочешь, цепляй, но чтобы на том балу этот камешек был на тебе, понял?» Тот попытался взбрыкнуться. «Да, Барб, ну кому я там нужен? Что, я маленький, что ли, меня страховать?» «Цыц!» — прикрикнула Варвара. «Ты уже официально член нашей семьи, воспитанник Ремардини. Хмыри, они знаешь, какие ушлые. Не верю я, что тот, кого мы ждем, заявится один и всего лишь поговорить. Для того, чтобы расстрелять мобиль в воздухе, нужно снаряжение, деньги, возможности. Тут наверняка целая организация задействована. Вдруг у них весь зал под прицелом будет». «Шпионы?» — выдохнул Пауло. «Может, и шпионы. А на празднике будут вместе со взрослыми дети, да еще собранные все вместе в одной комнате». У Вари вдруг сжалось сердце. «Ты даже не представляешь», — сказала тихо. «Какие встречаются сволочи! Даже из детей заложников делают. Поэтому, Паш, давай не будем спорить. Ты просто цепляешь на себя эту штуку, и все. Мне за тебя спокойнее. Договорились?» Мальчишка шустро спрятал руки за спину. Потом со спины же выдернул из-за пояса рогатку. «Только если отцеплешь своих голышей. Ты обещала!» Варя тяжко вздохнула. «Что ж в тебя как в прорву все уходит? Ешь ты их, что ли?» «Я экспериментирую», — важно отвечал парень. А сам жадно следил, как она снова запускает руку в шкатулку, зачерпывает что-то шуршащее и перестукивающее, протягивает ему горсть. «Не, монеты оставь себе, они не годятся, плющатся, а голыши в самый раз». Он было потянулся, но Варя шустро отвела руку и выставила вперед подвеску, выразительно подняв бровь. Нехотя Пауло нацепил аметист на шнурок с леталкой и заправил под футболку. «Ладно уж». и шустро насобирал, словно выклевал, из протянутой горсти с дюжину кабошонов, стараясь подбирать приблизительно одного размера – с лесной орех. Видел бы это королевский ювелир, которому Варя недавно отдала изумруды для Элеонор и Ларийской, чтобы тот сделал для них достойную оправу. Почтенный мастер трясся над каждым камнем из ее наследства, особенно неограненным, чтобы оценить навскидку, и все допытывался, откуда, из какого месторождения добыты, случайно ли найдены или ведутся разработки. В общем, Варя поняла, что держит в горсти не один ресторан, а, пожалуй, всю прилегающую к нему улицу, если не квартал. Однако на Пашкиных экспериментах она не экономила. В шкатулке хранилась лишь талика из наследства предка, а Варвара прекрасно помнила, сколько еще оставалось в одном лишь ящике письменного стола Горыныча. А ведь была еще не откопанная пока что сокровищница, полная не только драгоценностей, но и уникальных артефактов. На нижнем ярусе пещер – золотоносная речка. И дожидался горнознатцев засыпанный самоцветный грот. Вот где россыпи. Поэтому она не мелочилась. Нужны парню утяжеленные пульки для испытаний. Пусть берет камушки, они тоже весят немало. Не свинец же ему по левым мастерским выискивать и плавить. Это, говорят, вредно. Голыши же у Пашки не пропадали. Стрелял он метко, в молоко не упуская. Ставил опыты по пробиванию доспехов и материалов, а засевшие в деревянных стенках пули выковыривал и возвращал в свой арсенал. На счет, поштучно. Хозяйственный стрелок, однако. «А вот теперь давай подумаем, как нам с тобой себя вести и не упустить никого из вида», сказала Варя, дождавшись, пока он рассует свои сокровища по карманам. И оба склонились над импровизированным планом. Варвара не обольщалась. Она не Джеймс Бонд и даже не его девушка, однозначно. Есть для перехвата злодея хмыря опытные люди, профессионалы, которые не зря свой хлеб едят. Для примера пришлось таки отвлечься и поведать мальцу о ее несостоявшемся похищении и о том, как вовремя подоспела Лидия, приставленная, оказывается, к ней Эрихом, дабы обеспечивать ее безопасность. Мальчишка слушал, затаив дыхание, и лишь восторженно сверкал глазами. Уловив нехороший этот блеск, Варя погрозила пальцем. «Пашка, жулик! Ну-ка брось всякие подвиги задумывать, я тебя насквозь вижу. Ты думаешь, для чего я тут перед тобой разоряюсь? Чтобы еще раз тебя носом ткнуть, чтобы ты запомнил. Там, в бальном зале, а может и во всем дворце, будут профи из службы безопасности, понимаешь? Это их работа. Работа! У них все слажено, продумано. Для выхода из самых диких ситуаций существуют различные варианты А, Б, С, и может статься, что какой-нибудь своей нелепой выходкой или просто встрянув не вовремя, мы порушим им всю операцию, и тогда, Паш, тогда могут погибнуть люди. Крис до сих пор не простил себе, что сглупил тогда и слишком высоко поднялся, а из-за него шестеро ребят погибли, прикрывая, понимаешь? Все очень серьезно. Пауло вдруг отвел глаза. «Мои тоже», — сказал отчетливо. «Родители, с собой кого-то закрыли. Так что ж теперь, попрятаться в щели, как тараканы?» Варя покачала головой. «А вот и нет». Хоть ты, наверное, прав, я тоже могу стать объектом охоты, и поэтому мне страшновато, и хочется даже стать тараканом. Но ведь если кому приспичит, нас могут умыкнуть из любого другого места, да? И не обязательно сейчас. Тебя легко найти в школе, меня в старом городе. Невозможно поставить защитный периметр везде, где бываешь. Поэтому если уж сам Эрих признает, что это уникальная возможность повязать сразу всю организацию... А было в разговоре с Крисом и это упомянуто. Ушастый Пашка ничего не упустил, и все Варе доложил, как боец командиру. «Значит, пусть вяжут, как и задумывали. Мы отлично поможем тем, что не дадим, первое, застать себя врасплох, второе, оглушить, опоить, каким-то любым методом вывести из строя, третье, не позволим приставить к горлу нож, ну или еще какую-то дрянь, и угрожая нам требовать что-то от Криса и королевской семьи, понимаешь?» Причем я знаю, Эрих нас без опеки не оставит. Но видишь ли, если с той стороны за нами охотится целая банда, организация, я хочу сказать, никто не гарантирует, что у них нет такой же магозащиты, маготехники, как у наших, и что работают на них дилетанты и дураки. Ты слышал, как они убрали Йорика?» Притихнув, Пауло опустился, наконец, на стул. Выжидающе уставился на Варвару. «Профи против профи», — сказал серьезно. «Я понял. Разведчики против шпионов, так?» «Барб, а мы, выходит, как раз и есть эти, как их, дилетанты?» «Но не дураки», — Варвара наставительно приподняла палец. «На Эриха надейся, а сам не плашай. Грамотно поставленная защита может спутать планы любого шпиона. Поэтому давай мы сейчас все с тобой обдумаем, обговорим, проработаем ситуации и составим свои планы А, Б и С, не забывая, что не должны при этом мешать игре больших дяденек.